Если она знала коды доступа профессора к Галанету, значит, с большой долей вероятности, она знала и про то, что часть артефактов отправляются совсем не туда, куда должно. Хотя кто знает, насколько ей доверял профессор. Она находилась на планете однозначно не ради профессора. Ее интересовал совсем не профессор, а артефакты древних. Значит, она или знала, или подозревала о том, что находилось в ящиках, которые мы отвезли в колонию. Судя по всему, Валой тоже знал или подозревал об этом и, возможно, поделился этими подозрениями с ней, разумеется, недобровольно. Они все вместе находились в ангаре, и кто-то из них мог что-то лишнее или видеть, или слышать, а потом поделиться с другими. Здесь я вспомнил, что перед тем, как уложить меня в лечебную капсулу, от Валоя прямо исходил энтузиазм и желание поработать. Что было совсем не свойственно ему раньше. Наверняка он решил найти эти ящики и погрузить в грузовик, после прикрыть их другими коробками, все для того, чтобы скрыть артефакты и коробки с ними от меня. Вот только все пошло совсем не по их плану, и это значит, что часть артефактов древних сейчас находится на борту корабля. А Валой где? Его сильно избили несколько раз. Он сейчас почти не ходит. Но он здесь, на корабле. Конечно, нас вместе держат. В туалет ты меня выводить будешь? Не знаю, они ничего об этом не говорили. Много их на борту осталось? Не знаю. Нас почти никуда не выпускают. А в Бате, когда вы летели к нам на базу, много было разумных? Семеро. Это с вами? Нет, без нас. Понятно. Этот корабль, как я понимаю, совершил посадку на планету. Да, они сели на площадку, где обычно садились корабли. Странно, что их там сразу мохнатые не атаковали. Действительно странно, но Валой говорил, что мохнатые понесли большие потери и потеряли лидеров. Скорее всего, из-за этого. Нарушилось взаимодействие между ними и Искином Древних. А он все еще верит в это. У Искина Древних давным-давно должна была закончиться питающая энергия. Верит, кто знает, какие технологии древними были созданы. Многие корпорации готовы заплатить очень много кредов за эти технологии. Об этом я слышал, но я также слышал, что древние хорошо умели хранить свои секреты. Это да. Сколько разумных погибло, пытаясь заполучить их секреты, представить страшно. Здесь я посмотрел на него и подумал, чего это он так откровенен со мной. Вообще, я ожидал увидеть Элину с ее карманным тузиком для продолжения избиения, но появилось это недоразумение. Решили действовать через него, а ему пообещали свободу. И что им нужно? Хотя понятно, что. Коды доступа. Они сами туда полезли, их никто силой не заставлял. Да, но это ведь так интересно. Не вижу ничего интересного в этом. Сколько парней погибло и колонистов вместе с детьми там осталось, и все ради чего и во имя чего. Ради кучи непонятного старого хлама. Очень дорогого и важного хлама. Боюсь, ты не понимаешь. Мы радоваться должны, что кто-то поменял коды доступа от бункера. Они думают, что это сделал ты. Это хорошо, что они так думают. Пускай продолжают так думать. Почему? Меня тогда точно не убьют. Ты, видимо, не заметил рабский ошейник у меня на шее. Заметил. Вот только ты не понимаешь, будь у нас весь этот хлам из бункера, они бы давно прикончили всех нас, а так, ты пока жив, и мы будем живы до тех пор, пока они не выяснят, кто поменял коды доступа. После чего нас всех отправят на прогулку за борт и без скафандров. Зачем на прогулку? Покойники неразговорчивы. Чего замер? Продолжай кормить. Как ты вообще можешь есть, зная такое? Нормально я неделю ничего не ел, поэтому жутко голодный. А я не могу так. А ты кто по специальности? Геолог. Изучаешь камушки разные. Это очень примитивный подход. Это все, что я знаю об этом. Мы изучаем, как выглядит планета внутри и снаружи, как она сформировалась, какие процессы происходят внутри и на ее поверхности. Исследуем недра планеты, чтобы найти ценные месторождения полезных ископаемых и еще много что. Ты хотел сказать, исследовал, не стоит забывать про рабский ошейник на шее. Я и не забывал. Не хочу тебя огорчать, но вряд ли ты вернешься к своей работе в ближайшее время, если вообще вернешься когда-то. Думаешь, все так плохо? Никогда не верил аристократам, а тем более разорившимся. У них нет никаких жизненных ценностей, за кред продадут и не поморщатся. Я, вообще-то, тоже из аристократов. И что, есть кому за тебя заплатить выкуп? Даже не знаю. У меня там все сложно. А будет еще сложнее. Не знаю, какие планы у них на вас, но ничего хорошего я от них не жду. Долго ты еще здесь торчать будешь? Спросил появившийся в дверях разумный. Он был явно из абордажников. Весь увешан оружием и, судя по запаху, ударившему мне в нос, недавно что-то принял на грудь. Так, я кормлю его, вы ведь сами мне приказали. Заканчивай, и побыстрее. Уже почти закончил, он запихнул мне в рот последний кусок и практически бегом выскочил из карцера. Зашедший явно оценивающе посмотрел на меня. «Что смотришь?» «В туалет хочу». «Мне плевать, ходи под себя, он все уберет», после чего закрыл дверь. «Ублюдок?» Этого второго я давно чувствовал и был уверен, что он подслушивает из коридора. Весь остаток дня я экспериментировал с местным Искином в надежде хакнуть его и одновременно ожидал в гости Элину или капитана. Вот только они не пожелали со мной пообщаться в этот день, мои успехи с местным Искином тоже можно было назвать весьма скромными, но я осторожничал и не наглел, чтобы не вызвать тревогу у Искина. Чем занимались остальные, было сложно сказать. На корабле была непонятная для меня защита от пси. Возможно, это находилось около меня, а возможно, такой эффект давали артефакты, что они забрали из колонии, сложно было сказать. Второй раз кормить самую большую ценность на корабле, видимо, также не собирались. Умник появился только на следующий день, вновь с пудингом и вдобавок с подбитым глазом. В его глазах даже без пси чувствовался страх. «Это кто тебя?» — спросил у него. «Мы подрались между собой», — ответил он явно заученной фразой. «Чего не поделили?» «Рабские ошейники». Спросил у него саркастично, вот только он не понял мой сарказм или сделал вид, что не понял. Думали, как можно сбежать отсюда. И поэтому подрались. Почти. Вот только не говори мне, что вы решили сбежать. А откуда ты узнал? А у тебя это на лбу написано. Судя по твоей физиономии, попытка не удалась. Ты на себя посмотри, огрызнулся он и сразу посмотрел в сторону открытой двери. А у меня физиономия привычная к этому. Мне не раз прилетало и похуже. Плохо, другое, почесаться не могу. Слушай, сказал он шепотом. Они вчера говорили между собой, а я подслушал. И что? Спросил у него также шепотом. Они говорили, что завтра мы прилетим на станцию.